Глава 19. По мере того, как они продвигались на северо-восток в сторону Богаты, горы, окружающие Кали, постепенно стали исчезать и сменились широкой зеленой равниной, по которой протекала Магдалена. Но равнина скоро кончилась, и снова показались горы. Кэт встревожился и решил заново проверить по карте, какие возвышенности должны попадаться на их пути. Гольфстрим без сомнений направился к Эльдорадо, международный аэропорт Богаты, чтобы без проблем приземлиться на длинную посадочную полосу. Этот аэропорт напичкан полицией и контрольными системами. У Кэта на борту были два пистолета и дробовик, и он не горел желанием, чтобы его тщательно осматривали. А потом он связался с другим аэропортом, поменьше, который находился в другом конце города. Посадочная площадка находилась на высоте 9000 футов, и ее окружали горы, которые взмывали еще выше. «Я была в этом маленьком аэропорту», — сказала Мэг, — «и не припомню, чтобы у меня там возникли какие-нибудь осложнения». «Он, наверное, не рассчитан на турбореактивные самолеты», — ответил Кэт. «Но в таком обычном самолете, как наш, падает давление, когда увеличивается высота и воздух становится более разреженным. А потому я не хочу суетиться и резко набирать высоту». Однако погода им благоприятствовала. И когда показался аэропорт, окружающая местность отлично просматривалась. Кэт посадил самолет на короткую полосу и подкатил к невысоким зданиям, которые оказались местной летной школой авиаанды. Он договорился о топливе и парковке и заказал такси. — Ну и какой у тебя теперь план? — спросила Мэг. — План? Боже, да у меня вовсе не было планов с того момента, как я ступил на землю этой страны. Думаю, нам нужно начать с аэропорта и посмотреть, что там можно выяснить. По-моему, лучше будет, если мы избавимся от лишнего багажа. Почему бы нам не оставить вещи в отеле? Нам вполне подойдет Текендама. Когда они ехали в такси по направлению к Богате, Кэт сначала был очарован красотой цветочных лотков, которые стояли по обе стороны дороги и радовали глаз многоцветием красок. Однако при въезде в город он насторожился, заметив, что все местные дома оснащены охранными устройствами. Двери и окна первых этажей были плотно закрыты на мощные засовы. Не похоже, чтобы здесь приятно жилось. Нижняя часть Богаты была современным благоустроенным городом с многоэтажными домами и красивыми старинными зданиями. А вокруг, в дымке облаков, красовались зеленеющие горы. Из современных зданий Богаты отель Текендама был одним из самых старых и мог предложить любые виды услуг. Полчаса у них ушло на то, чтобы вселиться в номер. Потом Кэт на всякий случай сунул руку в кобуру, чтобы проверить, там ли пистолет. Он чувствовал, что приближается какая-то опасность, и не хотел, чтобы его застали врасплох. Он спрятал металлический чемоданчик в сейф. Мэг с любопытством посмотрела на него. — Я и не думала, что ты любишь сейфы. При мне ты не сделал ни одной фотографии. — Нет, не люблю. Просто тут кое-что личное, чем я очень дорожу. Говорят, что в этой стране полно воров и карманников. Да, это правда. Обидно за страну. Это чудесный край, в котором живут замечательные люди. Но их буквально живьем сжирают наркотики, не считая политический терроризм. Они прошли через вестибюль, напоминающий пещеру, к стоянке такси. «Почему-то проблемы Колумбии меня не очень волнуют», — сказал Кэт. «Единственное, что я хочу, это найти Джинкс и немедленно убраться отсюда». К аэропорту Эльдорадо вело современное шоссе с четырьмя полосами. «Пожалуй, я зациклилась, но ничего не могу с собой поделать, — произнесла Мэг. — Скажи мне все-таки, какой у тебя план? Что мы сможем узнать в аэропорту? Гольфстрим приземлился вчера поздно вечером. Значит, мужчина с хвостиком собирался заночевать в Боготе. Сначала попробуем найти самолет, а потом попытаемся выяснить, где остановился этот парень. Найдя его, мы, возможно, сможем найти и Джинкс. Не исключено, что вчера именно она садилась с ним в самолет. Окей, звучит вполне логично. Надеюсь, тут у него нет такой же крепости, как в Кали. Нам вряд ли удастся проникнуть туда, где на каждом шагу перед тобой вырастают охранники и лают собаки. Судя по тому, что мы видели вчера, его всюду сопровождают крепкие ребята. «Я буду решать проблемы по мере их поступления», — ответил Кэт, не очень представляя, каким образом он будет это делать. В аэропорту Эльдорадо Мак указала на несколько ангаров. Там обслуживают частные самолеты. Полисмен заглянул внутрь машины и махнул в сторону ворот. Мэг попросила таксиста подождать их. Они зашли в зал ожидания, видимо, предназначенный для пассажиров частных самолетов. «Как мы объясним, зачем мы здесь?» — спросила она. «Мы ищем своего партнера по бизнесу». Мэг указала на административное окошко. «Давай начнем оттуда». Их встретила молодая женщина. «Я ищу друга, который мог прибыть в ваш аэропорт на самолете, принадлежащем его компании. Думаю, они приземлились прошлой ночью». Кэт раскрыл свой блокнот и протянул ей. «Это Гольфстрим». «Нет», — ответила она, взглянув на висящую на стене таблицу, в которой отмечались прибывающие самолеты. «Гольфстрим у нас не появлялся, и я не знаю, когда прилетит ваш друг. У нас нет сведений о прибывающих самолетах. Они сами извещают нас о своем приземлении». «А кроме вас кто-нибудь еще обслуживает самолеты?» — спросил он. «Но иногда большие самолеты прибегают к услугам двух авиалиний — «Авианка» и «Истерн» около главного здания. Там обслуживают по высшему разряду. «Авианка» и «Истерн» находятся по другую сторону главного здания, и вряд ли вы сможете туда попасть без специального пропуска». «А как получить пропуск?» — спросил Кэт. «Проще всего пойти в главное здание. Если «Гольфстрим» стоит в ангаре или около ворот, вы увидите его из окна зала ожидания. Тогда можно пойти к начальнику станции и попросить, чтобы он выписал пропуск. Огромное спасибо». Они сели в такси и доехали до входа в главное здание. В аэропорту было полно народу. Хорошо одетые бизнесмены стояли бок о бок с крестьянами из провинции, чтобы пройти через контроль и разойтись по разным отсекам на посадку. «Тут всегда так?» — спросил Кэт, когда они пробрались сквозь толпу. «Как правило, да. Тут не развита система автомобильных дорог. И, кроме того, не у всех колумбийцев, в отличие от американцев, есть машины, а потому они предпочитают летать». С немалым трудом, шаг за шагом, они протискивались к окну, откуда было видно летное поле и самолеты, которые принимали пассажиров. Они внимательно оглядели все вокруг, и самолеты «Авианка» и «Истерн», и полдюжины латиноамериканских самолетов, и все машины, стоящие рядом с ангарами. Но «Гольфстрима» среди них не было. Кэт молил Бога, чтобы им удалось разыскать здесь этот самолет. Иначе все напрасно. Тупик. Он не представлял, куда еще можно было пойти. «Смотри!» — воскликнула Мэг, указывая куда-то. И Кэт увидел борт «Гольфстрима», который тащил за собой небольшой тягач. «Похоже, его буксируют к воротам», — сказала Мэг. «Возможно, сейчас на него поднимется хозяин анаконды и его люди». Они смотрели, как самолет протащили через открытые ворота в сотни ярдов от того места, где они стояли. В самолете открылся задний люк, в который стали загружать провизию из машины. «Мне нужно найти способ проникнуть на борт самолета», — заявил Кэт. «Поскольку он только что подъехал к воротам, пассажиры наверняка еще не успели туда подняться. И я хочу быть там, когда они сядут в самолет». «А что ты сделаешь потом?» — спросила Мэг. Кэт похлопал свой бок. «Я вооружен. Если Джинкс там, я уведу ее, чего бы мне это ни стоило. Если нет, то мне нужно будет просто каким-то образом выскочить оттуда. Мы можем обратиться к начальнику аэропорта за пропуском, как предлагала та служащая», — сказала Мэг. «Нет, это займет слишком много времени. Посмотри-ка, кто появился». Мэг указала ему в окно. К самолету подъехал длинный лимузин. Шофер вытащил чемодан, но двери автомобиля оставались закрытыми. Однако внимание Кэта привлекло что-то другое. «Кэт, гляди!» Мэг запнулась, пораженная тем, что было написано у него на лице. Он отвернулся от окна и пристально смотрел в толпу. «Что случилось, Кэт?» — спросила она. Кэт молча наблюдал, как какой-то молодой человек пробирается сквозь толпу. «Видишь того парня в светло-голубой тройке, без галстука, с темными волосами? Нет, тот, который впереди него, блондин с усами». «Заметила. И что?» Кэт двинулся вперед. В какое-то мгновение он засомневался, но тут же понял, что узнал его. «Кэт!» — крикнула Мэг, стараясь пробиться за ним сквозь толпу. «Кто это?» «Это Дэнни», — бросил Кэт через плечо. «Член экипажа Кэтберт. Тот, который стрелял в меня». Кэт изо всех сил проталкивался вперед. Между ним и Дэнни было человек 20. Но он не упускал из виду его светловолосую голову. «Извините, простите», — говорил он рассерженным людям, вовсю работая локтями. Теперь между ними оставалось человек 12. Мэг безнадежно отстала и плелась за толстой крестьянкой с двумя огромными корзинами. По мере приближения к контрольному пункту толпа становилась все гуще. Кэт уже не извинялся и отчаянно пробивался вперед за блондином в голубой тройке. Возможно, этот человек единственный, кто знал, что произошло с Джинкс, и Кэт собирался схватить его за горло и не разжимать пальцев, пока тот не признается. Дэнни прошел контроль и, оказавшись по другую сторону узкого коридора, зашагал намного быстрее. «Уйдите с дороги!» — заорал Кэт, расталкивая обескураженных пассажиров. «Он сейчас же пройдет контроль, и, наконец, никто не будет мешать ему». Он оттолкнул плечом высокого мужчину и рванул вперед мимо дежурных. И тут словно что-то взорвалось. Завопила сирена, замигала красная лампочка, на него бросился человек в форме и схватил за руку. «Пустите!» — выкрикнул Кэт, стараясь освободиться. И увидел, как Дэнни, привлеченный шумом, безмятежно оглянулся и пошел дальше к воротам. Кэту подскочил с другой стороны еще один полицейский и стал что-то орать по-испански. «Мне нужно догнать того человека», — пытался объяснить Кэт. Но полицейский уцепился за его куртку и продолжал орать. В конце концов Кэт потерял надежду убедить в чем-то охранников и стал бороться с отчаянием утопающего. А в 30 ярдах впереди него Дэнни миновал ворота. Кэт изо всех сил крутанулся и ударил в живот полицейского слева. Отчаянно сопротивляясь, он уже почти было отделался от него. Вдруг что-то тяжелое обрушилось ему на шею, и он упал на одно колено. Ему казалось, что на него навалилась дюжина полицейских, и он старался сохранить равновесие, но ему снова нанесли удар дубинкой. У него задрожали колени, и он упал. Черный ботинок заехал ему по голове, и он почувствовал щекой прикосновение холодного мраморного пола. Теряя сознание, он ощутил, как ботинок с размаха ударил его в спину, и кто-то грубо выругался по-испански.